В это время вошли Шамбер и Келюс. Король принял их с распростертыми объятиями. «Еще один день», — сказал Келюс, поклонившись королю. «Только один день», — прибавил Шамбер. В то же время Монсоро говорил герцогу: «Вы, кажется, изгоняете меня, ваше высочество». «Заботиться о королевской охоте есть долг обер-егермейстера», — отвечал герцог. «Понимаю», — возразил Монсоро. «Сегодня вечером конец срока, назначенного вашим высочеством, и вы отсылаете меня в Компьень, чтобы не сдержать данного слова. Берегитесь, ваше высочество. Одним словом я могу...» Франсуа схватил графа за руку. «Молчите», — сказал он, — «я приступаю уже к исполнению данного слова. Объяснитесь. Все узнают об отъезде вашем на охоту. Так что же, вы не уедете? Спрячетесь поблизости от своего дома. Человек, которого вы желаете узнать, не замедлит явиться. До остального мне дела нет. Я исполню свое обещание. Вы же действуйте, как сами знаете». «Могу ли я положиться?» «Порукой служит мое честное слово», — сказал герцог. «У меня есть другая, более верная порука. Ваша подпись», — сказал Монсоро. «Мордье, знаю». И герцог отошел от Монсоро, чтобы подойти к брату. Между тем Орельи коснулся руки Депернона. «Кончено», — сказал он ему. «Что? Что кончено?» «Граф де Бюсси не будет драться завтра». «Бюсси не будет драться?» «Я за это ручаюсь». «Отчего?» «Он не будет драться. Вот все, что я знаю». «Если это правда, то вы получите 1000 икю». «Господа», — сказал Генрих, — «мы отправляемся в церковь Сен-Жермен-Лексеруа». «А оттуда?» «В Сен-Женевьевское аббатство», — спросил герцог. «Непременно», — отвечал король. «Как бы не так», — проворчал Шико, застегивая пряжку своей шпаги. Генрих III пошел в галерею, где уже весь двор ждал его.